Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 1 марта исполнилось 200 лет Фредерику Шопену. И не очень часто у нас на радио вспоминают о нем. Хотя почему? Ведь этот великий польский композитор, творец «Зеркала». Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Мы с вами начинаем очередное, 47-е занятие в курсе актерского мастерства программы «Серебряные нити». И загадочный, и нелюбимый человечеством вопрос. Это вопрос «Зачем?». Ну, право слово говорили мне. Зачем нужно слушать матрешку внутренними ушами? Зачем нужно, приходя в музей, пытаться играть в скульптуры или в картины? Для чего все это нужно человеку? Я так и не знаю, смог ли наш курс хоть как-то ответить на этот вопрос. Что сегодня происходит с нами? Это ведь главный вопрос программы «Серебряные нити». Конечно же, главным направлением сегодняшней жизни является прагматизм. Мотивом человеческой деятельности на нашем историческом отрезке времени является удобство, комфорт, скорость, способность продать вещи, идеи или искусство. То есть более всего ценится ум прикладной. Конечно же, хотим мы с вами этого или нет, девизом нашего времени является технологичность. Настроение ее и одна из великих тайн, потому что эта тайна очень личной, очень человеческой и одновременно божественной музыки. А о том, что такое классическая музыка, зачем она нужна человеческой душе, откуда она взялась, сегодняшний разговор в эфире программы «Серебряные нити». Мы ведем его по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14. 495-956-15-14, постоянный телефон эфиров, прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Что такое для вас классическая музыка? В чем ее тайна? Зачем она понадобилась человеческой душе и человечеству вообще? Есть вещи, необъяснимые только разумом. Словом, музыка Шопена и вообще великая музыка в ваших душах. Это звучал Шопен в исполнении Татьяны Юрьевны Веретенниковой. И звучал и звучит вовсе не случайно. Татьяна Юрьевна, некоторые наши слушатели, те, которые решились прийти на нашу встречу в Центральном доме, Доме работников искусств, уже слушали. Но дело совершенно не в этом. Дело в том, что я абсолютно не шучу. Татьяна Юрьевна Веретенникова имела честь познакомиться и общаться с самим Шопеном. Вот так бывает в нашей современной жизни. Мы встретились не сегодня, до начала эфира. Она работает вечером, поэтому, к сожалению, не смогла прийти к нам в студию прямого эфира. И мы записали очень короткий разговор, который, может быть, о чем-то самом главном, о самой главной тайне классической музыки. Татьяна Юрьевна, каким образом произошла ваша встреча? После концерта, где я исполняла Шопена, я очень была уставшая, прилегла отдохнуть, и мне почудилось какие-то неясные серебристые контуры человека, который меня поблагодарил за то, что я о нем помню, и исполнила его произведение. Я очень удивилась, но я как-то поняла, что это Шопен, и была потрясена. Вот интересно, это был сон? Нет, это был не сон. Это было полузабытье такое. Вы видели, как он стоит рядом с вами? Нет. Это было внутреннее ощущение? Это было, скорее, сильное внутреннее ощущение, и показалось, что вот он, может быть, рядом, ну, так, неясно кто, но я почувствовала, что это Шопен по звукам. Так звучал его контур? Да. Он был ярче сна? Нет, не ярче сна. Он чем-то отличался от сна? Конечно. Была передача мысли совершенно невербально, как-то импульсивно, и я просто поняла, что это Шопен, и что вещь, которую я играла, он сейчас не любит больше, что она не дает ему ничего, не дает ему радости, и что там, где он сейчас, звучат немногие из его произведений. О какой вещи шла речь? Речь шла о вальсе ля минор, который я очень люблю за такие ностальгические нотки, за такую сладостную, нежную меланхолию. Но он сказал, что эта вещь отжила, то есть она осталась для нас. А там, где он сейчас, он как-то в одно мгновение мне словно бы напел все свои лучшие произведения, которые звучат там. Среди них оказалась соната си минор, 24 прелюдии, несколько ноктюрнов, вторая часть второго фортепианного концерта, ну и некоторое другое. А он сказал что-нибудь о том, как люди живут там, вот в том мире, в котором звучат эти вещи? Он сказал, конечно, но я этого не поняла. Я поняла лишь обрывки мыслей о том, что наш мир звучит диссонансом. Но он внушил, что все звучит, каждый человек и каждая мысль, каждое растение, каждое животное, что все-все-все звучит. И то, как оно звучит, формирует мир. Гармоничный человек звучит очень красиво, а рассерженный – больной диссонансом. И что звуки строят мир, и музыкант может его изменить при помощи звуков. Вот это самое главное. Я так и не смог переубедить наших радиослушателей в том, что я воспринимаю людей не как диагнозы, а как мелодии. Ой, вот, наверное, как Шопен. Вот, наверное, что-то очень похожее. Скажите, пожалуйста, он не сказал, а мы можем привести наш мир в гармонию? Или, по крайней мере, вот те люди, которые гармонично звучат, они могут сделать наш мир гармоничным? Да, конечно. Это задача не только музыкантов, а задача людей осознать, видимо, что они звучат, и быть ответственными за то, как они звучат. Ведь звучат чувства, а не слова, правда? Конечно. Что Шопен рассказал вам еще? Он еще рассказал о том, что там, где он сейчас, он улавливал оттуда звуки при жизни, и они звучали намного богаче и интересней, чем то, что ему удавалось донести до своих слушателей, до нотной бумаги. И он очень страдал, записывая ноты, что получается убого и несовершенно по сравнению с тем, как он слышал это там, и по сравнению с тем, как это звучать должно вот сейчас там. А он теперь в том мире слышит эти звуки? Ну, конечно, он слышит гораздо больше звуков, чем слышал при жизни. Он счастлив? Мне показалось, что, конечно, счастлив. Мне показалось, что он жалеет нас, что мы несчастны. Вот. Ну, как же мы можем быть несчастны? По сравнению. Но у нас же есть Шопен. Да. Надо чаще к нему прислушиваться, и не только к нему. Он довольно скромен. Он считает, что он один из звеньев того мира, звучащего. Вы беседовали с ним много раз? Несколько раз. И я записала даже. Из этого получилась книга? Да, из этого получилась своеобразная книга, но это только в части книги звучит такой мистический отрывок, где музыкантша, героиня современная, она с ним беседует, и он ей рассказывает вот об этом. То есть это ваши автобиографические ощущения? Эти, да. Вам удается сейчас услышать его, когда вам этого очень хочется, или когда бывает одиноко, или когда охватывает отчаяние? Да, иногда удается, но в последнее время реже. Вот когда я записала уже то, что мне надо было записать, я стала реже его видеть, к сожалению. А когда вы чувствуете его отчетливее всего? Когда играете? Да. Когда удачно играю, тогда вот я его ощущаю отчетливо. Он улыбается? Он рад тому, что вы играете удачно? Это другое. Скорее, он соучаствует в этом. Он помогает вашим рукам? Да, наверное, душе и рукам. Он рассказал вам что-нибудь еще? Он рассказал, что очень мало музыкантов понимают его. Но однажды произошла удивительная история. Но я знаю, как мало музыкантов его понимают, я и сама это знаю. Можно назвать лишь единицы. Мне так вспоминается особенно записи Генриха Нейгауза, Станислава Нейгауза. Из ныне живущих это великолепная пианистка Марта Аргерих, шопеновская пианистка. Но, в общем, из живущих сейчас это единицы. И на мое удивление, однажды я услышала в школе имени Мурадели. В музыкальной школе? Да, в музыкальной школе репетировал молодой человек, совсем юный. Он играл на виолончели этюд Шопена. Я удивилась тому, что юный музыкант его так точно почувствовал. Вот его меланхолию, его ностальгические нотки, которые часто понятны либо великим музыкантам, либо людям на склоне лет. И в его интерпретации, я не побоюсь этого слова, присутствовало то, что отличает Шопена, непереводимое польское слово «жаль». И когда я пыталась узнать о юноше, который играл этюд Шопена, выяснилось, что ему на тот момент было всего 14 лет. Я удивилась еще больше и пригласила его сыграть в концерте в своем Шопена. Он имел большой успех и понравился моей публике. Чрезвычайно его пригласили еще. Я принесла его запись в студию. Это Николай Чикишев. Он учится сейчас в школе имени Мурадели, заканчивает ее. И еще удивительно, что он учится на двух инструментах. Еще он успешно играет на гобое, он лауреат нескольких юношеских конкурсов. И удивительно еще то, что он девятый ребенок в многодетной семье. Тут много удивительного. А Шопен что-нибудь сказал вам об этом мальчике? Я не могу точностью это воспроизвести, но по некоторым признакам я услышала, что Шопен имеет отношение к Николаю. Или наоборот. И поэтому меня очень воодушевила идея с ним музицировать. То есть Шопен попросил вас о поддержке? Видимо, да. А так как он человек скромный, то эта просьба была очень осторожной. Наверное, очень осторожной. Я даже не сразу это поняла. Но мне просто захотелось с ним поиграть. Шопена именно. Но, по-видимому, я все больше склоняюсь, что это именно так и было. Наверное, это была просьба Шопена. И еще один последний вопрос по теме сегодняшней нашей передачи, Татьяна. Скажите, пожалуйста, так что все-таки это за феномен классическая музыка? Зачем он нужен человеческой душе? Классическая музыка – это загадка, потому что звуки – это какая-то непостижимая энергия, которая не подвластна логике. Она сильнее человеческих эмоций, намного. Она даже сильнее жизни. Она действительно строит мир. Но такой мир, который человечество в своей ограниченности не видит, может только чувствовать. Музыка полагает пределы миру? Наоборот. Она скорее безгранична, а вот внешний мир ограничен. Опять же, до нас долетают только обрывки звуков по мысли Шопена. Несовершенные обрывки. И я еще поняла от него же, что есть много существ, сущностей, которые воспринимают музыку глубже, чем люди, и они ей даже питаются. Музыка — это язык Бога? Да, конечно. Но если говорить о Боге, говорить еще сложнее, чем о музыке. Скорее, он растворяет музыку, потому что, наверное, вблизи него уже ничего не звучит. А Шопен, по всей видимости, говорил, это очень похоже. На звуковых эльфах Вагнера, Вагнер писал о них, о существах, которые живут только в звуках, и вне них не могут существовать. Наверное, вот Шопен о них же и говорил. Но он до Вагнера, задолго, конечно, это говорил. Ну, вам-то он это говорил уже после Вагнера все-таки. Ну, конечно. Я думаю, что... Конечно. Я думаю, что в этой области просто время не имеет никакого значения. Да, время действительно не имеет значения. Татьяна, что-нибудь еще добавить хотите? Для меня все это так неожиданно, вообще меня это так ошарашило. Моя жизнь изменилась с тех пор, как я увидела Шопена. Она изменилась в лучшую сторону? Ведь вы поразительную вещь смогли сделать, создать, почувствовать. Ведь разговаривать с Шопеном... Это значит понять, что смерти нет. Да, хотя Шопен очень много писал о смерти. Он же автор знаменитого похоронного марша. Да, насколько я знаю из его биографии, его очень волновала смерть. И одновременно, как ни странно, это же похоронный марш скорби и преодоления смерти. Вот это ощущение того, что смерти нет и существует так близкий вам и при жизни мир звуков, оно делает человеческую жизнь более счастливой? Более богатой, конечно, ну и более счастливой. Сложнее, вы знаете, как высоко в горах труднее дышать, так и жить с этим тоже сложнее. Я ощущаю некий груз, но, конечно, жизнь стала намного интереснее. Можно ли сказать, что если человек захочет... Он всегда сможет почувствовать в классической музыке воздушных эльфов или живую жизнь композитора, который написал или почувствовал, поймал эти звуки. Да, можно очень много почувствовать и о самом композиторе, и, может быть, я бы их назвала не эльфами. Дело в том, что некоторые музыкальные произведения живут своей жизнью, и это как бы живые сущности. Вот я еще это поняла. Это подтвердил Шопен? Не знаю. Я не знаю, кто это подтвердил. Некоторые особенно удачные произведения живут своей жизнью. Серебряные нити. Вы уж нас простите, Татьяна, за очень долгий разговор. Дело в том, что мне он кажется необыкновенно важным, поскольку... Что-то, какие-то самые важные в человеческой жизни, мистические, тайные истины, так близко, рядом, они всего лишь в искусстве и в желании слушать музыку, открыв вот те самые внутренние уши из школы актерского мастерства программы «Серебряные нити». Потому что если сама музыка произведение становится живым существом, то это живое с этим живым существом мы с вами способны общаться, находя ответы и встречаясь с вечностью, потому что музыка в каких-то особых своих аспектах когда она или когда это самое живое существо способно создать ситуацию резонанса с человеческой душой, в ней вдруг просыпается истина, и жизнь становится какой-то гораздо более ответственной, но и гораздо более интересной. Ведь сейчас Татьяна Юрьевна рассказывала о том, что нам так мучительно не хватает. Здравствуйте, Иван Николаевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Огромнейшее вам спасибо за эту передачу. И, конечно, было бы приятно и просто счастье, если бы почаще такие были вместо вот дешевой попсы. Что я могу сказать? У меня даже с детства, понимаете, никогда не было проблем. Я классическую музыку, естественно, воспринимал и не считал. Я не понимаю людей, которые вот говорят, что я не понимаю ее или там не любит и прочее. Более того, Иван Николаевич, 13 лет... 13... Иван Николаевич, можно я вас перебью? Тут просто есть важное такое дополнение интересное. Вообще, вот... Как бы считает современная наука, что ребенок внутри матери находящийся, да, им всегда имеет хорошо развитый музыкальный слух. То есть он сначала развит хорошо, а потом мы этот слух как бы забываем, заглушая его шумами, да, технократическими шумами. 4- и 5-месячный человеческий плод явно реагирует на мелодию. Иногда даже у исследователей складывается впечатление, что крошечный ребенок внутри мамы узнает те или иные музыкальные произведения. Вот первые такты симфонии Вивальди, стоит им раздаться, и даже самый беспокойный ребенок вдруг успокаивается, расслабляется. Включите Бетховена, и самый наиспокойнейший из детей начнет двигаться и толкаться в определенных направлениях матки. Извините, Иван Николаевич. Александр Геннадьевич, да даже дополню, даже животные положительно реагируют на хорошую классическую музыку. Так что тут это... Но я что хочу сказать. С 13 лет я начал ходить по концертным залам и звать с собой родителей. Вот. Но они совершенно не понимали, то есть я в 13 лет приходилось тащить их. Отец еще туда-сюда, ну, шофер, алкоголик, но он еще туда-сюда более-менее как-то, так сказать, снисходительно относился к классической музыке. А мама, ну, совершенно, ну, не воспринимала, понимаете. И я удивляюсь, и хочу сказать, ну, вот когда говорят, что сложно понимать классическую музыку, открой свое сердце, впусти. И ты почувствуешь, какая это красота. Ну неужели люди, грамотные люди, тем более вот взрослые, не видят, что, например, тот же самый Шопен, огромное вам спасибо за него, и действительно музыка диктовалась Богом, это явно видно по всем произведениям и нотам. Но неужели, так сказать, люди не понимают, что вот тот же самый революционный этюд Шопена, или там концерт для фортепиано с оркестром, или там соната вот с этим, с маршем, о котором вы говорили. Но неужели они не понимают, что это намного выше, значимее и красивее, чем я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю. Или, так сказать, ты отказала мне 2 раза, такая зараза. Спасибо, понимаете? Большое. Я вот, кстати, вам обращаюсь, пользуясь случаем, как специалисту, психологу, чтобы вы открыли этот феномен. И потом, люди, которые вот так вот игнорируют классику, они ведь понижают культурный уровень в стране, понимаете? Это же не так просто. Хочу сказать еще 2 слова, можно? Вот 10 числа, по случаю смерти Пушкина, в музее Пушкина был грандиозный концерт. Там же, в музее Пушкина, 18-го, давали оперу в концертном исполнении, ну, с костюмами, практически был спектакль, но только без декораций. Вот, давали оперу. Яблоку было упасть некуда. Зал переполненный. Когда же, понимаете, думаешь, ну, в какой-то на другой планете находишься или в другом миру. Когда же, так сказать, общаешься с соседями или, так сказать, ну, там, с коллегами, там, по работе, там, и прочее. Ну, думаешь, совершенно люди в музыке, так сказать. А там залы переполнены. Вот тоже удивительно. Если можете, ответьте и на этот вопрос тоже. Огромное спасибо. Спасибо, Иван Николаевич. Я все время хотел вас перебить, а не могу, потому что такой необходимый, наверное, в жизни напор любви к главной музыке человеческой души. Потому что Чем сложнее гармония, чем больше инструментов, тем больше красок, тем ближе к Богу, и тем сложнее чувствовать, потому что надо учиться чувствовать. А ведь самая главная болезнь нашего времени, она же, Юнг называл ее понижением психического уровня, вы правы, Иван Николаевич, это потеря эмоциональной чувственности. Нет эмоционального чутья. Не слышна музыка. Ну, не слышна. И этому, наверное, надо учить вот оттуда, да, понять, что существует необходимость. Вы хотите вырастить богатого душевного человека. Еще будучи беременной, дайте ему послушать Шопена и Баха, Моцарта и Бетховена. Тогда живые сущности красоты будут играть в его души. А вот что я еще хочу сказать. У нас сейчас будет вторая музыкальная пауза. И в ней опять будет играть Татьяна Юрьевна Веретенникова уже вместе с Николаем Чикишевым, молодым музыкантом, о котором она говорила. Я не знаю, успели ли вы уловить или почувствовать. Я хочу сказать, что Татьяна Юрьевна это маскирует, а я же человек грубый, потому что доктор. И я, в общем, понимаю, о чем идет речь. Речь идет о том, что в душе Николая Чикишева жива какая-то частичка Шопена. Он чувствует Шопен в нем себя. То есть, в общем, с некоторой натяжкой и с некоторой романтикой мы с вами сегодня опять сможем услышать молодого Шопена. Или хотя бы его частичку. Прямо в записи этого года. Серебряные нити. Мы живем, а рядом с нами вечно, всегда происходит чудо. И кто-то слышит его, и рядом работает телефон, который позволяет общаться с Богом, Шопеном, кем-то, кто ушел. Это музыка сложной гармонии. Музыка, которую даже не надо учиться слушать, потому что нужно учиться на самом деле открывать душу, чем и является концентрация внимания на музыке. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я хотел бы сказать, я сам являюсь музыкантом по образованию. Хотел бы сказать, что Шопен — это некая новая нота понимания вообще музыки классической, новая веха. И души. Вы знаете, не сердитесь, Григорий. Вот очень точно, по-моему, сказала Татьяна Юрьевна, она сказала удивительное слово, вот слушайтесь, я к радиослушателям, в его музыку. Непереводимое польское слово «жаль». Только это существительное. Это слово, обозначающее состояние души. По-моему, так понятное русскому человеку, это то состояние польской души или российской души, который открыл миру Шопен. Существительная жаль. Задумайтесь о нем. Простите, Григорий. Алло. Да-да-да. Продолжайте. К сожалению. Мне бы хотел также сказать, что, понимая Шопена, как бы человек развивается духовно, встает на новую ступень духовного развития, поскольку очень тонкое содержание способствует. Спасибо большое, Григорий. Здравствуйте, Наталья. Спасибо большое, Григорий. Вечер добрый. Немножко отойдите от приемника. От приемника отойдите чуть-чуть. Отошла? Говорите. Даже не чуть-чуть. Я хотела бы напомнить слова еще одного гения, который, как мне кажется, несмотря на то, что на него так нервно реагируют младенцы в утробе матери, сказал о музыке совершенно справедливо. И в том же духе, что сказала Татьяна Юрьевна. Музыка есть откровение более высокое, нежели мудрость и философия. Это Бетховен. Я человек не религиозный, я человек светский. И поэтому, может быть, я немножечко с других позиций, с другого ракурса. Попытаюсь сказать несколько слов. Не только о Шопене, а о музыке вообще. И еще интересная перекличка получилась, на мой взгляд, между предыдущей передачей и этой. Перекличка главной темы. В предыдущей передаче вы говорили о том, что такое дом. И вы сказали о том, что дом – это обязательно еще и алтарь души человеческой, где он может побыть наедине с самим собой. Кавычки закрываются, вы автор цитаты. Спасибо, Наташ. Спасибо большое. Я, знаете, позволю себе перебить Наталью, потому что тоже человек светский, но есть потрясающий религиозный образ, редко у нас вспоминаемый. Это образ души. Называется «Круг Авы Дорофея». Ну, наверное, кто-то слышал об этом, о круге, о модели человека, подвижника христианской древности. Бог – центр круга, центр окружности, а жизнь людей – радиусы или струны. Радиусы звучат. Они звучат у Авы Дорофея, они звучат как я надеюсь, сегодня в нашей передаче. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница. Здравствуйте. Спасибо за сегодняшнюю тему. О музыке, по-моему, можно говорить очень много. Не буду отнимать лишнее время, а попробую сформулировать самое основное. Чтобы быть композитором, нужно уметь не просто чувствовать, а, наверное, самое трудное – передавать и вызывать состояние в душе своего слушателя. Классическая музыка не стала бы столь знакомой каждому веками, не влияя на наш внутренний мир. Я на собственном опыте не раз замечала, что музыка мелодичная и, в частности, классическая, обладает способностью дарить энергию, вызывать ее откуда-то из глубины. Она позволяет думать о своем «я» и отдаваться миру ассоциаций. И совершенно обратный эффект вызывает прослушивание той же современной, популярной, звучащей по всем каналам музыки. Она, словно вампир, эту энергию из человека вытягивает. Поэтому напрашивается у меня такой вывод, что значение классической музыки состоит в раскрытии души. Мы в передачах много говорили о подлинности, и многие темы были этому посвящены. И вот я думаю, музыка – это дорога к этой подлинности. Если музыку не просто слышать, а стараться хотя бы слушать, то она превращается из просто звука в чудесное зрительное путешествие, и бескрайний мир чувств и состояний может вызвать. Спасибо, Наталья, город Москва. Если чувства подлинные, они превращаются в музыку. А мне почему-то вспоминается, ну, кто в первую очередь? Наверное, Бальмонт. Да, его принципы символизма. Глянув глубоко, направивши зеркало в зеркало, мы везде найдем поющую рифму. Мир есть... Это как прекрасный образ. Мир есть всегласная музыка. И она действительно всегласная. Почему-то в сегодняшних разговорах мне вспомнился Глинка. Может быть, в этом последняя притча, которая должна прозвучать сегодня. Светлая сила, да, который вознес русскую культуру к музыке, это Глинка. Чайковский недоумевал, если вы помните, как могла совместиться, цитирую, такая колоссальная художественная сила с таким ничтожеством. И каким образом, долго быв бесцветным дилетантом, Глинка вдруг одним шагом стал наряду с Моцартом, с Бетховеном и с кем угодно. Да, Глинка настоящий творческий гений. И пусть мнение Чайковского о Глинке несправедливо. Быть заурядным и вести нацию к вершинам красоты так, казалось бы, не бывает. И все ж Глинка воспарил стремительно, и в этом есть что-то поистине чудесное и традиционное. Вспомним Сергия Радонежского, правда, ему не давалась грамота, но не умел он читать, а гость небесный отверз ум его однажды в один момент, и преподобный Иоанн Кронштадтский в детстве испытал неспособность учиться, а Илья Муромец, да, 30 лет и 3 года на печи сидел. Я надеюсь, что в этом есть какая-то огромная надежда. Просто вспомнить о чудесах этой музыки и открыть душу. Да? Вот Глинка сам же вспоминал. Я чувствовал, что в мире существует и поется какая-то дивная песня кому-то великому, чему-то высокому. Воспевала она неопределительно для меня самого. Это высокое, перед которым благоговело мое сердце, кого оно воспевало, все еще вдали от меня. Сердце мое продолжает видеть его как бы за прозрачным облаком или прозрачную завесою, продолжает таинственно для меня самого воспевать его. Я начинаю понимать, что только тогда удовлетворится мое сердце, когда я воспою подлинное для этого прозрачного облака. И больше, наверное, я сегодня уже ничего не смогу сказать. А, может быть, самое главное, не нужно ничего делать. Нужно открыть сердце и послушать. А это Николай Чикишев, который играет «Полет шмеля». И на этом фоне я скажу, 8 марта мы встречаемся, и будет следующая программа. И давайте, ну, заради современных молодых женщин поговорим о том, Как же, что же сделать, как же поступить для того, чтобы выйти замуж? Как правильно выйти замуж? Тема программы 8 марта. Ждем ваших звонков и советов молодым.